Глава вторая. Почему советы «просто забить» и «взять себя в руки» не работают в большинстве случаев? «Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех». Мультфильм «Чертенок номер 13». Выделяют положительную «эустресс» и отрицательную «дистресс» формы стресса. Чаще всего люди стараются всячески избегать стресса, опасаясь его негативных последствий. А как иначе? Если из каждого утюга несется реклама чудодейственных седативных средств, пугающих ужасными последствиями стресса, которым мы подвергаемся, если не боремся с ним. Но стресс играет и положительную роль. Чаще всего мы не задумываемся, что организм испытывает стресс, и когда мы переживаем радостное событие. Получение вожделенного повышения по службе, свадьба, рождение ребенка и так далее. В такие моменты в организме выделяются дофамин и кортизол, дарящие ощущение счастья. Самое важное, что природой стресс был задуман как функция, помогающая сохранить целостность организма в постоянно изменяющихся условиях внешней среды. Проживая положительный эустресс, человек мобилизуется на достижение поставленных целей, чувствует прилив сил, состояние моря по колено. Улучшается физическое состояние, изменяя в лучшую сторону даже некоторые физиологические показатели. Поэтому, переживая положительный стресс, мы и выглядим лучше. Глаза горят, щеки покрыты нежным румянцем, даже осанка становится прямее, и чувствуем себя бодрыми и полными сил. Переживание стресса активизирует работу сенсорных систем, то есть систем, объединяющих в себе органы чувств. Обостряются зрение, слух, мышечные ощущения, ведь необходимо увидеть и запомнить все детали, чтобы избежать возможной опасности и в будущем избегать и подобные ситуации, являющиеся стрессором. Также в состоянии стресса обычно отключаются функции, которые организм не считает необходимыми для потенциального выживания, питания и размножения. Именно поэтому в состоянии стресса, в том числе положительного, человек может длительно не испытывать голода и потребности в сексе. При стрессе расширяются бронхи, увеличивающие приток кислорода к тканям. С этим связано то, что даже, например, если человек простужен, испытывая стресс, он может почувствовать себя лучше. Этакий вариант кислородотерапии естественным путем. Усиливается кровоток, направленный к сердцу, легким и скелетным мышцам, тем органам, которые необходимы для выживания. При этом сужаются кровеносные сосуды, ведущие к поверхности кожи, чтобы уменьшить потерю крови при возможном ранении. Останавливается моторика желудочно-кишечного тракта, и при этом возникают позывы к опорожнению мочевого пузыря и кишечника, чтобы облегчить бегство в случае необходимости. Именно этим объясняется знакомое многим желание бежать в туалет в случае как радостных, так и печальных переживаний. При этом почки перестают вырабатывать мочу, чтобы сохранить необходимый объем жидкости в случае кровопотери, опять же, при возможном ранении. Казалось бы, отлично. Организм работает, местами даже обновляется, человек испытывает счастье и готов свернуть горы. Все прекрасно. От стресса сплошная польза, расходимся, дальше можно не слушать. Но проблема в том, что длительный положительный стресс, эустресс, приводит к тому, что он со временем переходит в отрицательный, дистресс, и организм начинает сам себя разрушать. Наверняка, если вы сталкивались с сильным и долгим позитивным переживанием или просто очень эмоциональный человек, вам знакомо состояние «устал радоваться». Характерный пример в этом плане — дети. Ребенок может долго ждать свой день рождения, гостей и подарков и действительно радуется вначале, а заканчивается это все слезами, а то и агрессией со стороны именинника. Что произошло? Неужели радость была не настоящей? Нет. Все эмоции были абсолютно искренними, но длительное переживание эустресса истощило нервную систему ребенка. И он, и окружающие его взрослые не заметили, как начался этап дистресса, который вышел наружу слезами и раздражением. В переживании стресса выделяют три основных фазы. Повышение уровня тревоги. Организм бросает все свои силы для поиска выхода из сложившейся ситуации. Сопротивление. Человек активно ищет выход из сложившейся ситуации, пытается анализировать ее. На этом этапе организм пока все еще справляется со стрессом. Истощение. Человек перестает сопротивляться воздействию, ресурсы организма истощены. На этом этапе психика переходит в состояние хронического стресса, которое является самым губительным для организма. На этапе истощения и хронического стресса кортизол выделяется практически постоянно и служит уже не позитивным стимулятором, а ядом, отравляющим организм. Здесь мы можем столкнуться уже с выраженными и длительными последствиями. Симптомы кортизолового стресса. Хронические боли неясного генеза — головные, мышечные, желудочные и так далее. Хроническое повышение артериального давления и, соответственно, гипертония. Привет, риск инфарктов и инсультов. Нарушение сна. Чаще бессонница, но бывает, что проблема выражается и в форме постоянной сонливости, от которой не спасает нормальный по длительности сон. Нарушение памяти. Повышение или понижение аппетита. Ничего не могу в себя запихнуть или зажоры. Проблемы в интимной жизни, снижение либидо и у мужчин, и у женщин, эректильная дисфункция у мужчин. Кстати, нельзя не отметить, что на предыдущем этапе, когда человек переживает тревожность или сопротивление, либидо, наоборот, может свечой взмыть вверх. И часто партнер недоумевает, почему еще пару недель назад все в спальне полыхало, а теперь любимый, любимая, отворачивается лицом к стене и жалобно или агрессивно просит оставить его в покое. Раздражительность. «Меня все бесит. Меня окружают одни идиоты». Если со всеми этими признаками не начать разбираться вовремя, картина становится совсем печальной. И проблемы со здоровьем переходят в хроническую стадию, выливаясь в соматические хронические заболевания. Гипертония и другие сердечно-сосудистые проблемы, гастрит и язва желудка, сахарный диабет и так далее. Или психические расстройства. Клиническая депрессия. Нередко именно хронический стресс приводит к тому, что начинают расцветать бурным цветом те заболевания, которые до этого мирно дремали в организме, проявляясь лишь отдельными признаками, не особо портящими жизнь — от псориаза до шизофрении. Наверняка вы заметили, что переживают стресс все по-разному. Кто-то, кажется, не испытывает его вовсе. Все жизненные неурядицы ему как с гуся вода. Кто-то совершенно теряется и начинает паниковать. Кто-то круглосуточно жалуется окружающим, кто-то уходит в запой, начинает курить или выкуривает существенно больше, чем раньше, а кто-то бьет посуду и как будто нарывается на конфликты от физической агрессии до возможности поорать. От чего это зависит? Люди, которые не сталкивались с хроническим стрессом или являются счастливым обладателем первого типа реакции, те самые гуси, с которых все скатывается как вода, считают, что нужно взять себя в руки. Не принимать близко к сердцу. Ах, если бы все было так просто. К сожалению, далеко не всегда человек может сам выбирать, как ему реагировать на стресс, и порой выработка стрессоустойчивости превращается в длительную и целенаправленную работу. Несправедливо, но что ж делать? У кого-то и волосы, и ногти растут сами по себе, а кто-то днюет и ночует в салонах красоты и косметических магазинах, чтобы вырастить хоть что-то. Однако со стрессоустойчивостью, к счастью, ситуация ровно такая же, как с ногтями и волосами. А по значимости это, пожалуй, поважнее будет. Решить этот вопрос можно, если задаться такой целью. Но о том, как вырастить в себе стрессоустойчивость, речь пойдет дальше. Факторы, которые могут повлиять на переживание стресса как в лучшую, так и в худшую сторону. Первый фактор — семейные сценарии. Дети неизбежно являются свидетелями того, как родители либо другие значимые взрослые реагируют на стресс. У кого-то близкие люди спокойно анализировали обстановку и начинали решать проблемы. У кого-то заламывали руки и вкусно, с удовольствием рыдали, только потом начиная разруливать ситуацию. У кого-то уходили в запой. А у кого-то просто замирали и ничего не предпринимали в надежде, что оно само рассосется. Ребенку может нравиться или не нравиться происходящее, но он подсознательно впитывает и копирует сценарий, который во взрослой жизни может запускаться автоматически. Человек еще не успел подумать, а рука уже тянется к пачке сигарет, и он сам не замечает, как выкуривает одну за другой, как делал папа. Или вроде бы и не хотела впадать в лишнюю эмоциональность, а стоит появиться малейшему стрессовому фактору, и отыгрывается сценарий упасть лицом в подушку и громко рыдать, как делала мама при любых неприятностях. И выйти из этого порочного круга получится только если человек осознает, что его поведение в стрессовой ситуации непродуктивно и будет готов осознанно менять сценарий. Мы, естественно, не рассматриваем сценарий, который предлагает максимально продуктивную и энергосберегающую стратегию. Но там обычно и не встает вопрос о смене сценария, человеку и так комфортно. и вопросы решаются, и дела делаются, и нервная система страдает не больше, чем позволяет современный мир. Что с этим сделать? Когда кризис минует, подумать, не напоминает ли ваша реакция в стрессовой ситуации кого-то смутно или вполне осознанно знакомого. Если напоминает, и вам это не нравится, стоит посетить психолога либо заняться тщательным самоанализом. Второй фактор — личностные особенности. Уже давно отмечено, что стрессы и злоключения гораздо легче переживают оптимисты, которые позитивно настроены к жизни и миру в целом, а также люди с чувством юмора. Определенно, если мы говорим о психически здоровых людях, у каждого время от времени случаются ситуации, смеяться над которыми не позволяет даже самое изощренное чувство юмора. Но даже если ситуация не позволяет найти в ней ничего смешного, оптимисты выходят из стресса быстрее и восстанавливаются раньше. Ничего удивительного в этом нет. Если жизнь в целом один огромный затянувшийся стресс, шумные соседи за стеной, отдавивший ногу в метро молодой хам, повышение цен на гречку в магазине, нестабильная международная обстановка, что-то, что наваливается сверх этого, рискует обрушить окончательно и так неустойчивую пирамиду. Что делать? Как бы банально ни звучал этот совет, менять мироощущение, учиться радоваться мелочам и видеть светлые стороны, даже когда мир упорно катится не туда. Опять же, самостоятельно или при помощи психолога. Это однозначно того стоит, ведь известно, что даже в хронических и длительных заболеваниях, онкологические заболевания, астма, сахарный диабет и так далее, оптимисты быстрее выходят в ремиссию, которая может стать и пожизненной. Третий фактор — уровень самооценки. Люди с хорошей самооценкой переносят стрессы легче, чем те, у кого она занижена. Наверняка вы наблюдали такую ситуацию. Человек, который не любит себя, словно притягивает неприятности. Его чаще толкают, обсчитывают в магазине, перед его носом закрывают дверь, его отвергают значимые люди. Все вокруг словно убеждает человека, что он прав. Этот мир не создан для него, и его, такого неправильного, некрасивого, ужасного, не за что любить, а все плюшки в этом мире предусмотрены для кого-то другого. Нелюбящий себя человек вздыхает и покорно подставляет шею под новый ушат неприятностей. И люди, которые любят себя, уверены в себе, как будто легко добиваются всего, чего хотят, от внимания объектов симпатии до повышения в должности. Почему это происходит? На самом деле человек просто не сосредотачивается на обломах и превратностях судьбы. Ведь он хорош уже по факту рождения, и как может мир ему чего-то не додать? Мир — удивительно хорошее место, которого он достоин изначально. Если под одним кустом пусто или совсем не то, что он искал, нужно просто идти дальше и внимательно смотреть по сторонам. Лучшее точно где-то рядом. То есть высокая самооценка, опять же, про умение спокойно или после незначительного периода турбулентности посмотреть вокруг и сосредоточиться на позитивном и нужном. По принципу лисы, виноградники из всем известной басни. У нас лису часто осуждают за самообман и недостаточную мотивацию, а у нее многому можно научиться в плане переживания стрессов. Кроме того, люди с высокой самооценкой обычно слишком любят себя для того, чтобы позволить стрессу долго отравлять их мозг и тело. Так что нередко установка, которую транслируют окружающие, что любить себя стыдно и неправильно, мешает нормально, здорово переживать стресс. Любить себя — это практически как вести здоровый образ жизни. Правильно и полезно. Только соблюдая гигиену не только тела, но и нервные системы в целом. Так что если не хотите, чтобы стресс разрушал вас, пересматривайте самооценку. В конце концов, никто не осуждает человека за то, что он лечится у стоматолога, если у него заболел зуб. Помните, ранее мы говорили о том, как много систем затрагивает стресс. Работаете над самооценкой, делаете вклад в оздоровление всех них, и эндокринные системы, и сердечно-сосудистые, и прочего-прочего. Видите, как полезно для здоровья любить себя в самом прямом смысле этого слова. Четвертый фактор — установки и ценности человека. Статистика говорит, что верующие легче переносят стресс. Дело не в религиозности как таковой. Моральные ценности служат дополнительной опорой в моменты, когда штормит и все вокруг рушится. И верить вы можете во все что угодно — Христа, Будду, пророка, семейные ценности или что добро побеждает зло. Да, убежденность в том, что существуют высшие ценности, служит дополнительной эмоциональной подпиткой и опорой, в периоды нестабильности. Если мы берем в качестве примера религию, человек в стрессовой ситуации идет в храм, где его выслушают и утешат. Верно также и то, что когда человек точно знает, что черное, а что белое, ему проще ориентироваться в состоянии стресса, а значит, правильно оценивать обстановку и выбирать наиболее эффективные стратегии выхода из стрессовой ситуации. Так что еще на берегу, вне критичных ситуаций, сформировать и сформулировать то, что станет персональными скрепами, которые формируют и держат целостную картину личного мира, будет неплохо. Пятый фактор. Социальная среда, в которой живет человек. И здесь речь пойдет не только об условиях труда и отдыха, то есть в вашем домашнем гнезде, но и людях, которые вас окружают. С условиями работы и жизни все достаточно просто. И то, и другое должно быть комфортно лично для вас. Нелюбимая работа, особенно на износ, еще и в окружении нелюбимых коллег, благодатная почва для стресса, который в таких условиях достаточно быстро становится хроническим. И дальше растет и ветвится по уже известной вам схеме. Условия жизни также должны вписываться в вашу систему ценностей, позволять расслабиться и почувствовать себя в безопасности. Кому-то будет хорошо только в огромной квартире с роскошным ремонтом, а кто-то прекрасно себя чувствует в общежитии, где в лицо и по шуму узнаешь не только каждого соседа, но и каждого таракана. Определитесь, что будет по-настоящему вашим вариантом, и ориентируйтесь только на свой комфорт, а не на то, что транслирует социум. У кого-то проживание в условном дворце само по себе вызывает стресс. То, что касается окружения, несколько сложнее. Например, количество. По статистике, легче стресс переносят те, у кого окружение многочисленное. Но это тоже фактор индивидуальный. И если вы интроверт, для комфорта вам будет достаточно 2-3 человек, а толпа вокруг будет только выматывать. Так что я бы переформулировала эту установку. Рядом должно быть столько людей, сколько вам удобно. И в плане числа, и в плане времени общения. Действительно, близкие люди рядом — дополнительная моральная опора, помогающая вам справиться со стрессом. Но только если общение с ними действительно продуктивное. Они принимают вас в любом состоянии, они просто присутствуют, занимая ваше время и пространство, пока вы силитесь соответствовать их ожиданиям. Что касается качественного состава окружения, совет однозначный. Избавляйтесь от тех, кто, как нынче модно говорить, токсичен, кто подрывает вашу веру в себя, постоянно жалуется, ну, только если вы не из тех, кто от жалоб подзаряжается, транслирует мрачный взгляд на жизнь и так далее. В общем, от всех тех, кто вызывает у вас раздражение либо неприятные эмоции, в том числе по отношению к самому себе. Шестой фактор. Детский опыт. Считается, что особенно влияют на переносимость стрессов психологические травмы, полученные до 7 лет, когда ребенок еще беспомощен как перед миром в целом, так и перед взрослыми людьми. Можно возразить, особенно в свете современных модных тенденций, что травмы есть у любого человека. Конечно, это так. Вся социализация, основанная на воспитании, сплошная психологическая травма и источник стресса. Но мы сейчас говорим о настоящих травмах, а не о запрете на поедание мороженого раньше супа. Таких, как серьезное насилие, физическое, эмоциональное, сексуальное, смерть близкого взрослого, пережитые социальные катаклизмы, войны, революции и так далее. Эмоциональная депривация при нахождении в детском доме и так далее. Нередко, если стресс был сильным, подсознание замораживает реакцию на него в том виде, в котором она сформировалась в детстве. И любая похожая ситуация запускает именно эту эмоциональную и поведенческую реакцию. Например, если ребенок был беззащитен перед побоями со стороны взрослого, некуда было уйти, некому пожаловаться, никто не вступался, единственное, что он мог предпринять, просто сжаться в углу и перетерпеть угрозу. Реакция «замри». Столкнувшись с насилием во взрослом возрасте, если реакция не была изменена, подросток, повзрослев, дал отпор агрессору. Либо проработано с психотерапевтом, уже не ребенок, а взрослый будет реагировать точно так же, замирать и переживать стресс внутри. Вот почему часто живущие с абьюзерами не могут уйти. В детстве был получен и закреплен именно такой опыт, и то, что он может быть другим, даже в голову не приходит. Подсознание — коварная штука. Часто то, что прошилось в него, с трудом поддается анализу. Что делать? Опять-таки работать с психологом. Либо, глядя на окружающих, у которых другой тип реакции на похожую ситуацию, спрашивать себя: «Хотел бы я поступить так же? А почему не делаю? Что мне мешает?» понять как минимум, что реакции на одинаковые ситуации могут быть разными, и попытаться понять, что вам ближе, уже приличный шаг вперед. Седьмой фактор. Перенесенный матерью стресс во время беременности. Существует теория, по которой на то, насколько человек восприимчив к стрессу, влияет уровень стресса, перенесенного матерью во время ожидания ребенка. У таких детей понижен уровень кортизола в крови, что связывают с повышенной восприимчивостью к стрессу. Особенно опасным в этом плане считается период с 12 по 22 недели беременности. Восьмой фактор. Состояние шейного отдела позвоночника. Как ни странно, усугублять переживания стресса может и состояние шеи. Травмы, острые, либо хроническая травматизация типа многочасового сидения за компьютером в согбенном состоянии этого отдела позвоночника приводит к нарушению кровоснабжения мозга, нарушению связи между головой и шеей. Мы уже говорили, что при нормальной реакции на стресс работа сосудов также изменяется. При наличии травмы шеи мозг оказывается в тяжелых условиях. Травмы шеи обычно вызывают асимметрию в работе сосудов. С одной стороны, мозг недостаточно снабжен кровью, а, соответственно, кислородом и питательными веществами. С другой — переполнен. Кровь вливается туда бурным потоком, гиперкомпенсация недостаточности кровоснабжения с другой стороны. В итоге и мозгу, а значит, нервной системе, и телу непросто, и во время переживания самого стресса, и сложнее вернуться в нормальный режим работы, когда опасность миновала. Какие неочевидные признаки могут указывать на то, что ваша шея — пострадавшая сторона? Повышенная чувствительность к запахам. Повышенная потливость. Нарушение сна, причину которых никак не получается найти. Замирание и трепыхание сердца. Повышение артериального давления. Нарушение пищеварения. Боли в плечах, затылке, шее по утрам. Частые головокружения. Частое сглатывание, поперхивание. Ухудшение зрения. Частые головные боли. Позывы к мочеиспусканию по ночам или во второй половине дня. Онемение, покалывание в руках, ладонях, пальцах. Учащенное дыхание. При обнаружении подобных симптомов очень желательно посетить невролога и по его назначению сделать УЗДГ и рентген шейного отдела позвоночника. Устранение проблем с шеей, конечно, не подарит вам буддийское спокойствие, но определенно снизит уровень переживаний. Таким образом, на восприимчивость к стрессу могут влиять и врожденные, и возникающие уже после рождения факторы. Однако хорошая новость — к врожденным относится всего 30-40% факторов, остальные 70-60% — приобретенные. А значит, с подавляющим большинством случаев можно и нужно работать и изменять свой уровень восприимчивости к стрессам, если он вам мешает жить. Собственно, о том, как это делать, и пойдет речь дальше. Нередко можно услышать потрясающий совет. Просто забей и возьми себя в руки. Совет этот прекрасен, но, к сожалению, малоэффективен. По двум причинам. Стресс — нормальная реакция любого живого человека, причем не только на негативные события, но и на радостные, хорошие. Стресс обеспечивает приспособление организма к меняющимся жизненным обстоятельствам, а в современном мире, учитывая огромный поток информации и постоянное изменение вводных данных, это особо актуально. При помощи стресса организм делает все, чтобы человек выжил. Так что стресс — не только враг, но и друг. Проблема только в том, чтобы организм, переживая стресс, не перестарался, и механизм защиты не стал механизмом самоуничтожения. Как тут не вспомнить многократно проверенные временем истины? Все есть яд и все есть лекарство. То и другое определяет доза, доктор Парацельс. И лучший враг хорошего — народное творчество. А кроме того, иногда на тип и степень выраженности переживания стресса влияют сложные факторы, которые невозможно устранить по щелчку пальцев и за один день. Хорошо, если человек настолько прокачан и опытен, что может справиться со стрессом самостоятельно. Но так бывает далеко не всегда. Иногда человек даже не сразу может узнать стресс, скрывающийся за другими масками, и не всегда может справиться самостоятельно. Тогда нужна помощь специалистов. Ни то, ни другое не говорит о вас ничего плохого. Стресс, особенно перешедший в хроническое состояние, штука сложная и коварная. И обращаться за помощью, когда переживаешь стресс, с которым не можешь справиться самостоятельно, стыдно не больше, чем обращаться к терапевту, когда болеешь ОРВИ.